Глава 3. Имя Дженнифер Паркер не просто появилось в вечернем выпуске новостей, а все новости были посвящены только ей. Уж слишком жареной оказалась история с передачей главному свидетелю обвинения «Желтой канарейки». По всем телеканалам показывались кадры, когда Дженнифер выходила из кабинета судьи Олдмана, с трудом пробираясь к выходу сквозь толпу репортеров и зевак. Дженнифер не могла поверить в свою печальную известность. Со всех сторон на нее наседали телевизионщики, радиорепортеры, журналисты из газет. Ей хотелось убежать от них, но чувство гордости не позволяло этого сделать. «Кто вам дал дохлую канарейку, мисс Паркер? Встречались ли вы с Майклом Моретти? Знали ли вы, что Ди Сильва хотел использовать этот процесс, чтобы заполучить пост губернатора? Окружной прокурор говорит, что собирается лишить вас звания юриста. Будете ли вы оспаривать это решение?» На все эти вопросы Дженнифер отвечала, стиснув зубы, без комментариев. Телекомпания CBS назвала ее в выпуске новостей «никудышный Паркер». ABC дала ей прозвище «желтая канарейка». Спортивный комментатор NBC сравнил ее с Роем Ригельсом, футболистом, который забил гол в свои ворота. В Тони Плейс, ресторане, принадлежавшем Майклу Моретти, царило шумное веселье. В зале находилось около дюжины мужчин, празднующих победу. Майкл Моретти в одиночестве сидел у стойки бара, глядя на изображение Дженнифер Паркер на экране телевизора. Торжественно отсалютовав ей бокалом, он выпил содержимое. Все юристы обсуждали случай с Дженнифер Паркер. Половина из них верила, что она была подкуплена мафией, другие склонялись к тому, что она просто невинная жертва. Но, несмотря на различия мнений, и те, и другие единодушно соглашались, что ее карьера юриста закончена. Она длилась ровно 4 часа. Дженнифер родилась в Келсо, штат Вашингтон, небольшом городке, основанном в 1847 году, тоскующим по родине шотландцем, назвавшим его так в честь своего города в Шотландии. Отец Дженнифер был адвокатом. Сначала он работал на лесозаготовительной компании, которым и принадлежал городишко, а затем стал защищать интересы рабочих с лесопильных заводов. Первые воспоминания детства Дженнифер были наполнены радостью. Штат Вашингтон был для нее настоящей книгой природы с его поразительными горами, ледниками и национальными парками. Она каталась на лыжах зимой и на каноэ летом, а когда подросла, то взбиралась на ледники, вместе с отцом покорила гору Маунт Рейнер и каталась с ним на лыжах с крутых склонов Тимберлайна. Отец всегда находил для нее время, в то время как ее очаровательная и деятельная мать вечно была чем-то занята и редко бывала дома. Дженнифер обожала отца. В жилах Алана Паркера текла английская, ирландская и шотландская кровь. Это был отзывчивый человек с глубоким чувством справедливости. Деньги его не интересовали, его интересовали люди. Он мог часами рассказывать Дженнифер о тех судебных делах, которыми он занимался, о тех проблемах, с которыми люди приходили в его скромный кабинет. Лишь спустя много лет Дженнифер поняла, что он говорил с ней потому, что она была единственным человеком, с кем он мог поделиться своими мыслями. После занятий в школе Дженнифер спешила в зал суда, чтобы увидеть отца за работой. Если не было судебных заседаний, она приходила в его кабинет, слушая, как он обсуждает вопросы с клиентами. Они никогда не говорили о том, что она будет учиться на юрист. Это подразумевалось само собой. Когда Дженнифер исполнилось 15 лет, она стала работать с отцом во время летних каникул. В том возрасте, когда другие девушки встречались с парнями, Дженнифер была поглощена судебными разбирательствами и завещаниями. Мальчики обращали на нее внимание, но она редко встречалась с ними. На вопросы отца она обычно отвечала: «Они все такие молодые, папа». Она знала, что когда-нибудь выйдет замуж за адвоката, похожего на ее отца. В день 16-летия Дженнифер, ее мать, смоталась из города с 18-летним сыном их соседей, и отец Дженнифер тихо умер. Понадобилось 7 лет, чтобы его сердце перестало биться, но он был мертв с того момента, когда узнал правду о своей жене. Весь город знал об этом и с сочувствием относился к нему. Это усугубляло его страдания, так как Алан Паркер был гордым человеком. Именно тогда он начал пить. Дженнифер старалась изо всех сил помочь ему, но все было безрезультатно. Ничего нельзя было сделать, чтобы все было как раньше. На следующий год, когда подошло время поступать в университет, Дженнифер заявила, что хочет остаться с отцом, но он и слышать об этом не хотел. «Мы будем с тобой партнерами, Дженни», — сказал он ей. «Давай скорее получай диплом юриста». Юриспруденцию она изучала в университете Сиэтла. В то время как ее однокурсники с трудом продирались через премудрости актов гражданских правонарушений, гражданского и уголовного права, Дженнифер чувствовала себя как рыба в воде. Жила она в университетском общежитии и нашла работу в юридической библиотеке. Дженнифер обожала Сиэтл. По воскресеньям она, студент-индеец по имени Аммини Уильямс, и высокая костлявая ирландка Джозефина Коллинз ходили на озеро Грин-Лейк, расположенное в центре города, чтобы погрести на лодках, посещали гонки на озере Вашингтон, наблюдая за разноцветными гидропланами. В Сиэтле были потрясающие джаз-клубы. Больше всего Дженнифер любила ходить в Питерс Поп-Дек, где вместо столов стояли деревянные ящики, а вместо стульев — пеньки. После занятий Дженнифер, Аммини и Джозефина встречались в Хесте-Тесте, где подавали самую вкусную в мире жареную картошку. Два молодых человека добивались расположения Дженнифер: привлекательный студент-медик по имени Джон Ларкин и студент юридического факультета Бен Мунро. Время от времени она ходила на свидание то с одним, то с другим, но была слишком занята, чтобы серьезно увлечься. Осенью и зимой стояла холодная и сырая погода с пронизывающим ветром, и казалось, что дождь будет идти вечно. Дженнифер носила куртку из сине-зеленой шотландки, на ворсе которой, словно изумруды, сверкали капли дождя, и глаза Дженнифер вспыхивали, подобно изумрудам. Не замечая ни погоды, она ходила погруженная в свои мысли, еще не зная, что она будет постоянно возвращаться к прошлому в своей памяти. По весне девушки расцветали яркими платьями, юноши собирались группами на лужайках, наблюдая за проходящими студентками, но в Дженнифер чувствовалось нечто такое, что заставляло их оставить свои шутки, когда она проходила мимо. В ней было свойство, трудно поддающееся определению, чувство, что она уже достигла того, к чему они только стремились. Каждое лето Дженнифер навещала отца. Он сильно изменился за последнее время. Он не напивался до беспамятства, но и трезвым тоже не был. Он заперся в своей башне из слоновой кости, где никто не мог до него добраться. Он умер, когда Дженнифер заканчивала последний семестр обучения. Город помнил о нем, и на похороны пришли почти 100 человек. Люди, с которыми он дружил и которым помогал советом много лет. Дженнифер страдала в одиночку. Она потеряла не только отца, она также потеряла учителя и наставника. После похорон Дженнифер вернулась в Сиэтл продолжать учебу. Отец оставил ей меньше $1000, и ей предстояло принять решение, как жить дальше. Она знала, что не может возвратиться в Келсо для адвокатской деятельности, так как для его жителей она навсегда останется маленькой девочкой, чья мать сбежала с молодым человеком. Благодаря высоким показателям в учебе Дженнифер получила предложение о работе от представителей дюжины крупных адвокатских фирм. Уоррен Оакс, ее преподаватель по уголовному праву, сказал ей: «Это признание ваших достоинств, леди. Женщине очень трудно получить место в хорошей адвокатской конторе». Вскоре после выпуска проблема Дженнифер разрешилась сама собой. Уоррен Оакс попросил ее зайти к нему после занятий. «Я тут получил письмо из канцелярии окружного прокурора Манхэттена. Они просят прислать им самого лучшего выпускника. Тебе это подходит?» «Нью-Йорк». «Да, сэр». Дженнифер была настолько поражена, что ответ сам слетел с ее губ. Она слетала в Нью-Йорк, где сдала экзамен на звание юриста, и вернулась в Келсо закрыть контору отца. Это была грустная процедура, так как здесь все напоминало ей о прошлом. Дженнифер казалось, что все ее детство прошло в этой конторе. Она решила не бросать работу в юридической библиотеке университета, пока не узнает результаты экзамена на право заниматься адвокатской деятельностью. «В Нью-Йорке одна из самых строгих комиссий в стране», — предупредил ее Уоррен Оакс. Дженнифер и сама об этом знала. Сообщение о том, что она успешно сдала экзамен, пришло вместе с приглашением из канцелярии окружного прокурора Нью-Йорка. Через неделю Дженнифер перебралась в Нью-Йорк. Она нашла на Третьей авеню небольшую квартирку с имитацией камина на третьем этаже в доме без лифта. «Подъем пешком пойдет мне только на пользу», — подумала она. В Манхэттене не было ни высоких гор, на которые можно было совершать восхождение, ни быстрых рек, чтобы плавать на каноэ. Квартирка состояла из небольшой гостиной, где стоял диван-кровать и крошечной ванной, единственное окошко в которой было закрыто наглухо и выкрашено черной краской. Мебель, похоже, была пожертвована бывшему хозяину армии спасения. «Конечно, я не задержусь здесь надолго», — подумала Дженнифер. «Это лишь временное пристанище, пока я не стану настоящим адвокатом». Но это осталось в мечтах. Реальность была совсем другой. В Нью-Йорке она находилась менее 72 часов. Ее вышвырнули из штата окружного прокурора, и к тому же ей грозило потерять права на адвокатскую практику. Дженнифер перестала читать газеты и журналы. Не включала телевизор, так как вокруг речь шла только о ней. Она чувствовала, как люди показывают на нее пальцами, на улице, в автобусе, в магазине. Она заперлась в своей квартирке, не отвечая на звонки и не подходя к двери. Она подумывала о том, чтобы собрать чемодан и вернуться в Келс. Она подумывала и о том, чтобы подыскать работу в другой сфере. Она подумывала о самоубийстве. Долгими часами она сочиняла письма окружному прокурору Роберту Ди Сильви. В одних письмах она язвительно отзывалась о его бесчувственности и скудости ума, в других униженно извинялась и просила дать возможность начать все сначала. Ни одно из писем так и не было отправлено. Впервые в жизни Дженнифер была на грани отчаяния. Друзей, которым можно было излить душу, у Дженнифер в Нью-Йорке не было. Целыми днями она сидела дома и лишь поздно вечером выходила погулять по опустевшим улицам. Забулдыги, которым город принадлежал ночью, никогда не приставали к ней. Возможно, в ее глазах отражалось их собственное одиночество и отчаяние. Гуляя по улицам, Дженнифер снова и снова прокручивала одну и ту же сцену, но каждый раз с другим концом. Человек отходит от группы людей, собравшихся вокруг Ди Сильвы, и направляется к ней. В руках у него пакет. «Мисс Паркер, да, шеф хочет, чтобы вы передали это мистеру Стелли». Дженнифер холодно смотрит на него. «Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение». Человек в панике убегает. Человек отходит от группы людей, собравшихся вокруг Ди Сильвы, и направляется к ней. В руках у него пакет. «Мисс Паркер, да». «Шеф хочет, чтобы вы передали это мистеру Стелли». Дженнифер открывает пакет и видит дохлую канарейку. «Я вас арестовываю». Человек отходит от группы людей, собравшихся вокруг Ди Сильвы, и направляется к ней. В руках у него пакет, он проходит мимо нее и обращается к другому молодому помощнику прокурора. «Шеф хочет, чтобы вы передали это мистеру Стелли». Она могла обыгрывать эту сцену бесчетное количество раз, но ничего нельзя было изменить. Одна глупая ошибка перечеркнула всю ее карьеру. Но кто сказал, что перечеркнула? Пресса? Ди Сильва? Пока еще никто не сказал, что ее лишили звания юриста. Значит, она все еще является адвокатом. «Многие адвокатские фирмы предлагали мне работу», — сказала сама себе Дженнифер. Обрадовавшись, она достала список фирм, с представителями которых она встречалась, и принялась обзванивать их. Кого бы она ни спрашивала, человека никогда не оказывалось на месте. Прошло 4 дня, прежде чем она поняла, что стала парией в мире юристов. Шум, поднятый вокруг нее, улегся. Но люди продолжали помнить. Дженнифер без устали звонила потенциальным работодателям, переходя от отчаяния к негодованию и опять к разочарованию. Она часто думала, чем еще может заниматься, и всегда приходила к одному и тому же выводу. Единственное, что ее действительно волновало, так это юриспруденция. Она была юристом, и Бог тому свидетель, пока ее не дисквалифицировали. Она будет искать способ заниматься адвокатской практикой. Она стала обзванивать все адвокатские конторы Манхэттена. Приходя без предварительного звонка, она сообщала свое имя секретарше и говорила, что хочет встретиться с начальником отдела персонала. Иногда ее удостаивали аудиенции, но Дженнифер чувствовала, что делалось это скорее из любопытства. Она была уродом, и им хотелось просто поглазеть на нее живьем. Но чаще всего ей сообщали, что свободных вакансий нет. Спустя 6 недель деньги стали таять. Она переехала бы в более дешевую квартиру, но дешевле квартир уже не было. Она отказалась от завтраков и обедов, позволяя себе поужинать в дешевых забегаловках, где кормят плохо, но цены доступные. Она обнаружила 2 пивные, где за скромную сумму подавали горячее блюдо и сколько угодно пива и салата. Дженнифер ненавидела пиво, но оно притупляло чувство голода. Когда Дженнифер обошла все крупные адвокатские фирмы, она переключилась на небольшие конторы и снова взялась за телефон. Но о ее репутации были наслышаны и там. Мужчины предлагали ей свидание, но работы не предлагал никто. Она впала в отчаяние. «Ладно», — с вызовом подумала она, — «раз никто не хочет принять меня на работу, я открою собственную адвокатскую контору». Вся беда была в том, что на это требовались деньги. По крайней мере, 10 тысяч долларов. Ей надо было оплатить аренду помещения, телефон, секретаршу, приобрести книги по юриспруденции, столы, стулья. А у нее не хватило бы денег и на почтовые марки. Дженнифер рассчитывала на зарплату, что собиралась получать, работая в штате окружного прокурора, но об этом теперь и мечтать не приходилось. Можно было забыть и о деньгах, которые ей должны были выплатить при увольнении. Ее не уволили, а просто вышвырнули за дверь. Нет, не было ни малейшей возможности открыть свою собственную контору. Оставалось одно — найти кого-нибудь, с кем на паях арендовать помещение. Купив «Нью-Йорк Таймс», Дженнифер принялась просматривать объявления. Наконец она наткнулась на объявление, которое привлекло ее внимание. «Сдается часть помещения за умеренную плату». Для Дженнифер главная информация заключалась в двух последних словах. Вырезав объявление, она спустилась в метро и отправилась по указанному адресу. Это был обветшалый дом на Нижнем Бродвее. Помещение находилось на 10-м этаже. На двери висела табличка. «Кеннет Бейли, сыскное агентство АС». А под ней другая. «Агентство Рокфеллера по сбору налогов». Глубоко вздохнув, Дженнифер толкнула дверь и вошла. Она очутилась в маленькой комнате без окон. В ней стояли три обшарпанных стола и несколько стульев. Два из них были заняты. За одним из столов лысый, плохо одетый человек средних лет заполнял какие-то бумаги. За другим, у противоположной стены, сидел человек лет 30. У него были рыжие волосы и голубые глаза. Кожа на лице была светлой и в веснушках. Он был в узких джинсах и футболке. Белые парусиновые туфли были надеты на босу ногу. Он разговаривал по телефону. «Не беспокойтесь, миссис Дессер. Двое моих самых лучших агентов работают над вашим делом. Вскоре вы узнаете о своем супруге. Боюсь, что вынужден буду попросить у вас еще денег на покрытие расходов». «Нет-нет, по почте высылать не надо. Почта работает просто ужасно. Я буду сегодня в вашем районе, так что заберу их сам». Он положил трубку и, подняв глаза, увидел Дженнифер. Встав из-за стола, он улыбнулся и протянул ей руку. «Я Кеннет Бейли. Чем могу быть вам полезен в это чудесное утро?» Обведя взглядом комнатку, Дженнифер неуверенно произнесла: «Я пришла по объявлению». В его голубых глазах промелькнуло удивление. Лысый поднял голову и тоже посмотрел на Дженнифер. Кеннет Бейли представил его. «Это Отто Вензел. Он возглавляет агентство Рокфеллера по сбору налогов». Дженнифер кивнула и повернулась к Бейли. «А вы, значит, из сыскного агентства АС?» «Точно. А вы чем занимаетесь?» «Я? Я адвокат». Кеннет Бейли скептически посмотрел на нее. «И вы собираетесь открыть свою контору здесь?» Оглядевшись вокруг, Дженнифер представила себя сидящей за пустым столом в компании этих людей. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она. «Я не уверена. Вам придется платить всего лишь $90 в месяц. За $90 я могу купить весь этот дом», — ответила Дженнифер, собираясь уходить. «Эй, подождите!» Дженнифер остановилась. Кеннет Бейли потер рукой подбородок. «Хорошо. Согласен на 60. Когда дела у вас пойдут, тогда и поговорим об увеличении платы». Игра стоила свеч. Дженнифер знала, что дешевле ей ничего не найти. С другой стороны, как привлечь клиентов в такую дыру? Еще одно. У нее не было $60. «Я согласна», — сказала Дженнифер. «Вы не пожалеете», — пообещал Кеннет Бейли. «Когда вы принесете свои вещи?» «Они со мной». Кеннет Бейли сам написал табличку: «Дженнифер Паркер, адвокат». Дженнифер смотрела на эту надпись со смешанным чувством. Даже во время самых тяжелых депрессий ей в голову не могло прийти, что ее имя будет соседствовать с именами частного детектива и сборщика налогов. И все же, глядя на неровную надпись, она не могла не почувствовать прилив гордости. Она была адвокатом. Табличка на двери была тому подтверждением. Теперь, когда у Дженнифер имелось свое место, ей не хватало только одного — клиентов. Она уже не могла себе позволить питаться в пивных. Утром на электроплитке она подогревала себе кофе и тост на завтрак. Отказываясь от обеда, Дженнифер ходила ужинать в дешевые забегаловки, где продавали большие порции кислой капусты и огромные ломти хлеба. Каждое утро в 9 часов Дженнифер сидела за своим столом, но кроме как слушать разговоры по телефону Кена Бейли и Отто Вензела, делать ей было нечего. Деятельность Кена Бейли в основном заключалась в поисках пропавших супругов и детей. Сначала Дженнифер решила, что он был обыкновенным мошенником, у которого дело не шло дальше обещаний, хотя это не мешало ему брать с клиентов кругленькие суммы. Но вскоре она поняла, что работал он на совесть и часто добивался успеха. Это был умный и проницательный человек. Отто Вензел оставался для нее загадкой. Телефон его звонил не переставая, он поднимал трубку, что-то бормотал туда, записывал какие-то сведения на листок бумаги и исчезал на несколько часов. «Отто занимается возвратом», — объяснил ей однажды Кен Бейли. «Возвратом? Ага. Различные компании нанимают его, чтобы изымать машины, телевизоры, стиральные машины, за которые не были выплачены взносы». Он с любопытством посмотрел на Дженнифер. «У вас есть какие-нибудь клиенты?» «Так, намечается кое-что», — уклончиво ответила Дженнифер. Он кивнул. «Не огорчайтесь. У каждого бывают ошибки». Дженнифер почувствовала, как ее лицо заливает краска. «Значит, он знал о ней». Кен Бейли достал сандвич с огромным куском мяса. «Хотите?» Сандвич выглядел очень аппетитно. «Нет, спасибо», — твердо ответила она. «Я никогда не обедаю». «Ладно». Она посмотрела, как он впился зубами в сандвич. Увидев выражение ее лица, он спросил: «Вы уверены, что...» «Нет, нет, спасибо. Я спешу на важную встречу». Дженнифер вышла из комнаты. Кен Бейли проводил ее задумчивым взглядом. Он всегда гордился способностью определять характер людей, но Дженнифер Паркер была для него загадкой. Из газеты и телепередачи он вынес уверенность, что кто-то заплатил ей, чтобы сорвать процесс над Майклом Моретти. Но после того, как он познакомился с ней, он уже не был так уверен. Когда-то Кен был женат и, пройдя через все круги ада, к женщинам относился с презрением. Но что-то внутри говорило ему, что эта женщина особенная. Она была красивой, умной и очень гордой. «Господи», — сказал он сам себе, — «не будь идиотом. Достаточно одного убийства на твоей совести». «Эмма Лезарис была сентиментальной идиоткой», — думала Дженнифер. «Пошли мне свои убогие, усталые, нищие массы страждущих, стремящихся испить глоток свободы. Пошли бездомных, увечных ко мне». Действительно, в Нью-Йорке никому нет дела, работаешь ты или нет. Да и вообще, кого интересует в Нью-Йорке, жив ты или умер? «Перестань себя жалеть», — говорила себе Дженнифер. Но это было нелегко. Денежные запасы Дженнифер сводились к $18. Плата за квартиру была просрочена. Арендную плату за место в конторе она тоже не внесла. У нее не было денег, чтобы оставаться в Нью-Йорке, и не было денег, чтобы уехать оттуда. Открыв телефонную книгу, Дженнифер принялась звонить во все юридические конторы в алфавитном порядке, стараясь найти хоть какую-нибудь работу. Она звонила из телефона автомата, так как не хотела, чтобы Кен Бейли и Отто Вензел знали, о чем она говорит. Результат был все тот же. Никто не хотел брать ее на работу. Придется ей возвращаться в Келсо и работать юридическим консультантом или секретарем одного из друзей ее отца. Как ей не хотелось этого! Это было горькое поражение, но другого выхода не было. Она вернется домой неудачницей. Самая ближайшая проблема была добраться до Сиэтла. Проглядев дневной выпуск «Нью-Йорк-Пост», она нашла объявление, в котором предлагалась поездка в Сиэтл на машине с оплатой половины расходов на бензин. Дженнифер позвонила по указанному телефону, но никто не отвечал. Она решила позвонить утром. На следующий день Дженнифер пришла на работу в последний раз. Отто Вензела не было, а Кен Бейли, как всегда, висел на телефоне. На нем были джинсы и кашемировый свитер. «Я нашел вашу жену», — говорил он в трубку. «Единственная проблема, приятель, что она не собирается возвращаться домой, насколько я понял. Ну, кто может понять этих женщин?» «Ладно, я скажу вам, где она, а вы уж сами между собой разбирайтесь». Он продиктовал адрес гостиницы. «Всего хорошего». Повесив трубку, он повернулся к Дженнифер. «Что-то вы сегодня поздновато. Мистер Бейли, боюсь, что мне придется уехать. Причитающиеся с меня деньги я вышлю вам, как только смогу». Откинувшись на стуле, Кен Бейли изучающе посмотрел на нее. От его взгляда Дженнифер стала не по себе. «Вы согласны?» «Возвращаетесь в Сиэтл?» Дженнифер кивнула. «Прежде чем уехать, — сказал Кен Бейли, — не могли бы вы оказать мне услугу? Один знакомый адвокат попросил меня разнести повестки, а времени у меня нет. Он платит $12.50 за каждую врученную повестку плюс транспортные расходы. Вы не поможете мне?» Через час Дженнифер Паркер находилась в роскошно обставленной адвокатской фирме Peabody & Peabody. Именно в такой фирме мечтала она работать, а со временем стать полноправным партнером и занимать огромный кабинет. Ее провели в небольшую комнату, где озабоченная секретарша вручила ей пачку повесток. «Держите. Не забудьте отмечать километраж. Вы ведь на машине?» «Нет, видите ли, если вы будете ездить на метро, записывайте расходы». «Хорошо». Остаток дня Дженнифер разносила повестки под проливным дождем в Бронске, Бруклине и Куинсе. К вечеру она заработала $50. Она вернулась в свою квартирку, озябшая и измотанная, но, наконец, она заработала деньги. Первые деньги с тех пор, как приехала в Нью-Йорк. Секретарша сказала ей, что осталось еще много повесток. Работа была не из легких, мотаться по всему городу, подвергаясь оскорблениям. Перед ней захлопывали двери, ей угрожали, кричали на нее и дважды предложили переспать. Перспектива провести еще один день подобным образом приводила ее в отчаяние. Но пока она может остаться в Нью-Йорке, у нее есть надежда, пусть даже слабая. Дженнифер наполнила ванну и погрузилась в горячую воду, чувствуя наслаждение всем телом. Она и не подозревала, как устала. У нее болел каждый мускул. Она решила, что для поднятия настроения ей нужен хороший ужин. Она может пошиковать. «Я пойду в ресторан со скатертями и салфетками», — подумала Дженнифер. «Послушаю спокойную музыку, выпью бокал вина». Трель звонка прервала ее мысли. Это был чуждый звук. С тех пор, как она поселилась здесь 2 месяца назад, к ней никто не приходил. Это могла быть только домохозяйка, которая пришла за квартплатой. Дженнифер лежала, не шевелясь, ожидая, что хозяйке надоест звонить, и она уйдет. Звонок прозвучал снова. Нехотя Дженнифер вылезла из теплой ванны. Закутавшись в махровый халат, она подошла к двери. «Кто там?» Мужской голос за дверью произнес. «Мисс Паркер?» «Да?» «Меня зовут Адам Уорнер. Я адвокат». Удивленная, Дженнифер, накинув цепочку, отворила дверь. На лестничной площадке стоял высокий, широкоплечий мужчина со светлыми волосами. На вид ему было лет 30. Из-под очков в роговой оправе на нее изучающе смотрели голубые глаза. Он был одет в сшитый на заказ костюм, который, должно быть, обошелся ему в целое состояние. «Можно войти?» «Бандиты не носят сшитые на заказ костюмы, туфли фирмы Гуччи и шелковые галстуки, и у них нет чувственных рук с тщательно ухоженными ногтями». «Минуточку». Сняв цепочку, Дженнифер открыла дверь. Когда Адам Уорнер зашел, Дженнифер окинула комнату взглядом, видя всю ее убогость его глазами. Она ужасно огорчилась. Он, судя по всему, привык к другой обстановке. «Чем могу быть вам полезна, мистер Уорнер?» И вдруг Дженнифер поняла, зачем он пришел. Ее охватило чувство ликования. Это насчет работы. Как бы ей хотелось быть в роскошном темно-синем платье с безукоризненной прической. Адам Уорнер сказал: «Я член дисциплинарного комитета Нью-Йоркской коллегии адвокатов, мисс Паркер. Окружной прокурор Роберт Ди Сильва и судья Лоренс Уолдман направили в апелляционный суд требование начать процесс по вашей дисквалификации».